Информация была жизненно важной составляющей войны, особенно если речь шла о кошмарных существах, многие из которых обладали великой и ужасной силой. Знание своего врага чаще всего означало разницу между жизнью и смертью. Искоси, шепчущие Фи, Каю и Джет на ухо, они узнают, на что способен враг, как только мерзость окажется в зоне действия ее дремлющей способности. Разумеется, никто, кроме них троих, не мог знать, что слепая провидица, служащая королю мечей, тайно помогает правительству. Хорошо иметь друзей. Пока Эффи размышляла об этом, Джет вдруг заговорила спокойным, холодным голосом. «Думаю, ситуация требует маневра, рогатка». Эффи опустила взгляд, изучая крошечную красивую женщину, стоящую на ее ладони. Ледяные голубые глаза жнеца душ были полны мрачной, убийственной и холодной решимости. «Этот маневр, ты уверена?» Джет кивнула и слабо улыбнулась. «Да, я задержу великого дьявола, пока вы с Каем не разберетесь с другими хранителями врат. Не играй с едой и приходи помогать мне, как только сможешь». Эффи на мгновение замешкалась, сдерживая слова беспокойства. Джет была права. Совладать с двумя титанами было уже за гранью возможного. Если бы великому дьяволу позволили вступить в схватку и объединить с ними силы, все были бы обречены. В конце концов она просто улыбнулась. «Хорошо, только не убивай его до нашего прибытия. А если убьешь и получишь оружие, то отдай его мне. У тебя уже есть твоя реликвия наследия, а мне надоело сражаться с мерзостями голыми руками. Их кишки застревают у меня между пальцами. Это отвратительно». Джет ухмыльнулась. «Договорились. А теперь сделай это, пока я не передумала». Эффи вздохнула, а затем переместила свое тело, медленно отводя руку, на которой стояла Джет, назад. Она вытянула свою огромную руку назад, держа ее на одном уровне с плечом. Маневр рогатка не был чем-то, чему они обе научились из книг по военному делу. Это было то, что они придумали после совместного участия в бесчисленных сражениях. Впрочем, называть это маневром было в основном шуткой. Им просто нравилось, как легитимно это звучало, что было немного забавно, учитывая реальную процедуру. Процедура, о которой шла речь, была довольно простой. Эффи напрягла мышцы, выдохнула и махнула рукой вперед. Ее рука повернулась, открытая ладонь была обращена к ветру. Джет соскользнула бы и упала вниз, если бы не тот факт, что давление ускорения прижало ее к вертикальной стене из полированной стали. Обычный человек был бы раздавлен таким давлением, но ее трансцендентное тело обладало огромной устойчивостью. Она выдержала, медленно опустившись на колени и подняв глаза. Движение колоссальной руки создало небольшой ураган. Эффи напряглась и со всей силы толкнула ладонь вперед, запустив Джет в воздух, как сверхзвуковую ракету. Жнец душ взмыло в небо и с ужасающей скоростью полетело в сторону отдаленного великого дьявола. В этот момент ее фигуру внезапно окружили клубы призрачного тумана. Глава 1723. Полет призраков. Катание на ладони воинственной великанши было, пожалуй, самым захватывающим аттракционом в мире, уступая лишь подбрасыванию в небо этой самой великаншей, или, может быть, езде на спине дракона. Сегодня у Джет была возможность испытать все три. Кто бы мог подумать, что беспризорная девочка с окраин однажды станет жить такой захватывающей жизнью. Однако на самом деле ей было не до веселья, да и она не жила, если говорить технически. Облаченная в черную кожаную броню, Джет летела в небе. Ее черные волосы развивались на ветру, пока ее фигура разрывала возвышающиеся столбы дыма, а пейзаж разрушенного города проносился под ней как в тумане. Ее ледяные голубые глаза горели убийственным огнем. Возможно, это было и к лучшему, что она двигалась слишком быстро, чтобы отчетливо видеть сцены разрушения. Ужасная гибель людей и так усугубляла ситуацию, но непоправимый ущерб, нанесенный важнейшей инфраструктуре, расстраивал ее еще больше. В конце концов, это было одно и то же. Города не могли функционировать без людей, а люди не могли выжить в этом отравленном мире без защиты городов. Поэтому потери, понесенные человечеством сегодня, были вдвойне велики. Даже если бы они выиграли битву и уничтожили кошмарных существ, о восстановлении города не могло быть и речи. Не с учетом того, что внимание человечества постепенно смещается в сторону царства снов, не с учетом последствий Антарктиды. После сегодняшнего дня на Земле станет на один человеческий город меньше. Выживших можно будет переселить в другие населенные пункты, и со временем население будет расти, чтобы восполнить потерянные жизни, но количество городов только сократится. Слишком многие из них были поглощены цепью кошмаров, а в последующие годы еще два пали от рук меняющего кожу. Этот город стал третьим, который правительство потеряло за последние 4 года. Для Джет потеря города была сродни тому, как если бы у нее отобрали личные вещи. Это было печально, унизительно и очень неприятно. Она давно взяла на себя обязательство работать на правительство, и поэтому любое поражение, понесенное миссией правительства, было для нее личным поражением. Эти ублюдки. Джет не была уверена, кого именно она имеет в виду, кошмарных существ или людей, которые противились ее желанию выделить больше драгоценных ресурсов для мира бодрствования. Не то чтобы она не понимала неизбежности будущего. Мир бодрствования, их мир еще не умер, но его путь уже был ясен. Каждый год открывалось больше врат кошмара, чем когда-либо прежде, и средняя категория этих врат медленно приближалась к полной катастрофе. Самое главное, что суверены находились в царстве снов. Не только потому, что они сами выбрали это место, но и потому, что им было трудно попасть в мир бодрствования, как будто он отрицал само их существование. Поэтому, даже если в будущем родится новый Верховный, он не сможет постоянно находиться здесь и защищать колыбель человечества. Поэтому одни врата пятой категории стали бы гибелью для всех, кто остался. Что, в общем-то, было не так уж и плохо. Джет не была реакционером, желающим остаться на Земле только потому, что именно здесь она родилась. На самом деле она лучше многих понимала, что приспособляемость – главное оружие человечества. Почему бы им не переселиться в новый мир, если их собственный умирает? В самом деле на каждый город, разрушенный в мире бодрствования, приходилось несколько основанных в царстве снов. Правительству также пришлось бы перенести свои усилия туда. Просто, по ее мнению, даже лучшие из ее коллег паниковали. Травма, нанесенная цепью кошмара, была слишком велика, хотя мало кто это признавал. А поскольку они паниковали, то слишком торопились. Поэтому ей пришлось наводить порядок. Из-за спешки правительственные войска опоздали, чтобы предотвратить разрушение города. Какая ирония. Иногда она жалела, что среди власть имущих нет ни одного выходца с окраин. Если бы нашелся хотя бы один человек, разделяющий ее взгляды. Но разве это не несбыточная мечта, чтобы кто-то с окраин выдержал испытание заклятием кошмара? Даже она не могла утверждать, что действительно пережила его. Взмыв в небо, словно смертоносная ракета, Джет устремила свой взгляд на великого дьявола и стиснула зубы. Спустя долю секунды она активировала способность трансформации. Ее плоть превратилась в призрачный туман, и через несколько мгновений в небе над умирающим городом появился бесплотный призрак. Призрачная форма имела множество преимуществ в бою, но она также была весьма удобна, если человека, как дротик, швырнула неоправданно сильная великанша, ведь по приземлении призраки могли не опасаться превратиться в тонкую пленку, разбрызганную на несколько километров по изрезанной местности. Впрочем, Джет этой так не грозило. С ее особым телосложением она могла удариться о землю, как метеор, и выбраться из кратера целой и невредимой, хотя и немного потрепанной. И все же мягкая посадка была лучше. К сожалению, на этот раз приземление не будет особенно мягким, ведь она падала прямо на великого дьявола. Эффи прицелилась безупречно. В последние мгновения перед падением на землю Джет холодно зарычала и превратила свою косу в хапеш. К этому моменту в ее реликвии наследия было собрано бесчисленное множество душ. Самая сильная из них принадлежала великому монстру, что приравнивало реликвию к верховному оружию 2-го уровня. Из этих бесчисленных душ 5 в настоящее время были связаны с реликвией, по одной на каждую из 5 форм, в которые она могла превращаться. Джет могла потреблять их, чтобы пополнить запасы своей эссенции, если ее собственные резервы иссякнут. Кроме того, каждая из связанных душ наделяла соответствующее оружие мистическим эффектом, сродни зачарованию. Душа, обитавшая в черном хапеше, когда-то принадлежала испорченному ужасу, причем крайне пугающему. Эффект, наложенный его душой на серповидный меч, заключался в том, что любой, кого поранит этот клинок, впадал в изнурительную летаргию, теряя мотивацию сражаться, двигаться и в конце концов даже дышать. Конечно, сильные враги могли в какой-то мере противостоять коварной летаргии, но все равно немного слабели с каждым ударом. Таким образом, хапеш был наиболее подходящей формой туманного клинка, когда речь шла о столкновении с чрезвычайно сильным противником, а именно с ним Джетта имела сейчас дело, великий дьявол. В этот момент в ее ушах раздался мягкий голос. Он, великий дьявол, сердце Канахта, остаток проклятого короля, его сила, повелевать душами мертвых. Он также владеет силой проклятия и сам является призраком. Его тело сделано из песка и практически невосприимчиво к физическим повреждениям. Хуже всего то, что его душа не может быть уничтожена, пока все души, которыми он повелевает, не рассеются, а их, легион. «Мне жаль, Джет, это неудобный противник», Джет усмехнулась. «Спасибо, как уместно, великий дьявол, с которым ей предстояло сразиться, тоже принадлежал к нежити, такой же призрак, его силы не совсем противостояли ее силам, а скорее делали их бесполезными, действительно, это был неудобный противник, а может и лучший, учитывая, что мало у кого, кроме нее, был хоть крошечный шанс убить его, как бы то ни было». Ее решимость уничтожить мерзость только усилилась, потому что, насколько бы неудобным противником сердце Канахта не был для ее аспекта, он был идеальной парой для ее реликвии наследия. Поглощение его души не только повысит общую силу реликвии на 2 уровня, но и придаст одной из форм туманного клинка мощный эффект, который с большой вероятностью будет сочетаться с ее аспектом. Итак, оставалось только убить этого великого дьявола, или хотя бы продержаться достаточно долго, чтобы Эффи и Кай успели прибыть. Джет замедлила падение и грациозно приземлилась на разбитую землю. Ее призрачный хапеш был направлен вперед. Там, перед ней, сквозь горящие руины, окруженные дымкой кричащих душ, медленно шла возвышающаяся фигура. Глава 1724. Ночной певец. Продвигайтесь вперед. Они обходят нас с фланга. Вторая рота, отступаем. Нам нужен вознесенный. На широкой полосе полыхающих руин армия западного квадранта сражалась с неорганизованной ордой кошмарных существ. Прилив мерзости непрерывно врезался в строй пробужденных воинов, гася своей зловонной кровью пламя, пылающее вокруг них. За ними следовали обычные солдаты, поддерживая пробужденных и потея в своих бронированных костюмах. Тяжелая артиллерия осталась в русле реки, ожидая точных данных для наведения на цель. После первых залпов они не решались стрелять, боясь задеть мирных жителей, которые могли быть еще живы где-то там, среди задымленных улиц. Однако МБП все еще продвигались вперед. Влияние врат кошмара мешало их электронике, но после богатого опыта борьбы с этим в Антарктиде ученые человечества совершили скачок в технологии экранирования. Так что громоздкие боевые машины пока могли в полной мере использовать свою подавляющую огневую мощь. Это было героическое зрелище, но обычно даже такие крупные экспедиционные силы были бы плохо подготовлены к противостоянию с огромной ордой кошмарных существ, особенно в адских условиях городской войны. Тем не менее сегодня солдаты западного квадранта доблестно пробивались вглубь города и уничтожали кошмарных существ с поразительной быстротой. Причин тому было 2. Одной из причин был сияющий силуэт святой Афины, возвышавшийся над горящим городом вдали. Ее вид не только поднимал дух воинов, но и наделял их тела свирепой силой. Пробужденные были затронуты сильнее, но даже обычные бойцы демонстрировали нечеловеческую силу, скорость и выносливость. То, что было бы невозможно в любой другой день, стало возможным сегодня. Другая причина. Подите. Глубокий, громоподобный, леденящий душу голос прокатился по горящим руинам, обрушившись на орду мерзостей, словно приливная волна. Бесчисленное множество кошмарных существ зашаталось и рухнуло на землю, другие, несмотря на его властную силу, устремились вперед, однако их движения были вялыми и слабыми, словно они боролись с непреодолимым принуждением. В этот момент солдаты армии западного квадранта двинулись вперед, разрезая массу ошеломленных кошмарных существ, как острый нож. Человеческие воины были усилены зверем войны, в то время как их враг был ослаблен ночным певцом. Вместе силы двух святых правили на поле боя. Кай сложил крылья и рухнул вниз. Его огромная пасть раскрылась, и из нее вырвался жуткий, мелодичный, потусторонний звук, похожий на призрачную песню. В этом звуке все остальные звуки разрушенного города, рев пламени, стоны рушащихся зданий, лязг стали, вой чудовищных тварей, громовые раскаты канонады, растворились в фоновом шуме. Мгновение спустя песня врезалась в рой кошмарных существ во главе с громадным монстром, заставив их тела взорваться жуткими фонтанами багровой жидкости. Их словно разорвало на части невидимым взрывом. Трансцендентная звуковая атака была коварной вещью. С огромной скоростью промчавшись вдоль растянутой линии боя, Кай пролетел сквозь расширяющееся облако багровой дымки и в долю секунды осмотрел руины. Его зрение простиралось далеко и широко, пронзая почву, бетон и сталь. Не было ни одного места, куда бы оно не могло проникнуть, и весь город мгновенно оказался в его поле зрения. То, что он увидел, было ужасно и тошнотворно. Бесчисленные человеческие трупы, бесчисленные люди умирали на его глазах. Испуганные мирные жители прятались в своих домах или подземных убежищах. На их лицах были написаны страх и горе, пепел, пламя и потери такого масштаба, который человеческий разум не в силах постичь. И, конечно же, кошмарные существа. Волчья армия оттесняла мерзости в самое сердце города. Эффи двигалась на перехват приближающихся титанов. Джет только что добралась до зловещей фигуры великого дьявола. И, ближе всего к нему, испорченный тиран, несущийся в сторону солдат западного квадранта. Нужно как можно быстрее убить его. Волки держались неплохо, но это было временно. Если подкрепление не прибудет вовремя, потери начнут расти. Хуже того, Эффи придется в одиночку сражаться с двумя титанами, а Джет – с великим дьяволом. Чем больше времени он терял, тем больше людей погибало. Как раз в этот момент, словно спасательный круг, в его голове раздался успокаивающий голос Касси, нашептывая секреты его врага. Кай расправил крылья и бросился вперед. Когда он летел над бойней, его песня разбивала вдребезги самых грозных мерзостей, наступавших на строй пробужденных, а его слова заставляли остальных шататься и терять силы. «Отчайтесь, бойтесь, преклоните колени». Его эссенция испарялась, как утренняя роса. Бесчисленное множество крылатых кошмарных существ жаждали разорвать его плоть. Он разрывал их когтями, кромсал плоть клыками и ломал кости хвостом. Оставив позади армию западного квадранта, Кай остался один над морем мерзостей. На него обрушился град атак, как с земли, так и с воздуха. Он отбивался от них, уклонялся от одних мерзостей и убивал других. И все это время, по всему городу он видел разрозненных выживших, которые смотрели на небо. Некоторые из них оцепенели от ужаса, решив, что полуночный дракон – очередная страшная мерзость. Некоторые, казалось, узнали его и смотрели вверх с отчаянной надеждой. Выражение лиц последних ранило его еще сильнее, ведь он знал, что для многих из них может быть, для большинства спасения не будет, потому что в этом мире слабость была грехом, а они были грешниками. Кай тоже не был чужд этому греху. Правда, те дни, когда он считал себя слабым и недостойным находиться в компании друзей, давно прошли. После многих лет, проведенных во главе солдат и выживания в самом ужасном аду, Кай не был настолько бесстыден, чтобы заявлять, что ему не хватает силы. Нет, он был силен, но его силы все равно было недостаточно. Если бы он был сильнее, выжило бы больше людей, а его друзья вернулись бы из битвы с меньшим количеством шрамов. К сожалению, он уже был близок к вершине человеческих возможностей. Это было так странно, кто бы мог подумать, что такой, как он, мягкий и застенчивый ребенок, чрезмерно интересующийся музыкой и модой, закончит вот так. Тем не менее существовали способы обрести большую силу. Открыв пасть, Кай произнес: «Будь сильнее». На этот раз он обращался к самому себе: «Будь быстрее». Его могучее крылатое тело внезапно охватил прилив энергии. «Будь острее». Мгновение спустя он послал разрушительную звуковую волну, распространившуюся широким конусом. Бесчисленные кошмарные существа были сметены невидимой силой его песни. Огромное облако пыли и обломков мгновенно взметнулось в небо, которое внезапно очистилось от удушливого дыма. В центре разрушенного конуса зашатался испорченный тиран, в которого врезалась звуковая вспышка. Ужасная мерзость, разумеется, не погибла и даже не была серьезно ранена. Но Кай хотел не этого. Все, чего он хотел, это на мгновение отвлечь врага. Зная, что его команды не возымеют сильного и мгновенного эффекта на врага такого класса и ранга, он просто пикировал вниз и раскрыл пасть. В следующую секунду его острые клыки впились в шею тирана. Глава 1725. Бесшумное столкновение. Широкая улица была окутана тьмой, обрамленная горящими зданиями и клубами дыма. Земля была усеяна обломками и разбитыми автомобилями. То тут, то там в лужах крови лежали человеческие тела, покрытые пылью. Посреди разрушенной дороги стояла женщина с варено-черными волосами и льдисто-голубыми глазами, держа в руках черный серповидный меч. Перед ней по обломкам медленно двигалась возвышающаяся фигура, каждый ее шаг оказывал на мир невидимое давление. Существо было окружено дымкой клубящегося песка, за пеленой которого виднелся лишь смутный силуэт исхудалого человека. Тысяча кричащих душ окутывала древнего дьявола подобно мантии. Джет холодно уставилась на него. «Я слышала, что тебя зовут Сердце Канахта, приятно познакомиться. Меня зовут Жнец Душ». На ее бледном лице появилась мрачная улыбка. «Это мой город, так что приготовься к смерти». Великий дьявол остановился, глядя на нее сквозь пелену песка. Вихрь душ вокруг него расступился, открыв два зияющих бассейна тьмы. В их глубинах зажглись призрачные языки пламени, пронзая ее взглядом неописуемой злобы и голода. Затем шелест мириад шепотов поднялся, как прилив, окутывая ее холодными объятиями. Джет не знала слов древнего языка, на котором говорил изверг, но с помощью заклятия поняла их. «Сломанная вещь, склонись, покорись, сдайся, поддайся». Она почувствовала, как мощное принуждение вдавливает ее в землю, словно тысяча невидимых рук тянет ее душу вниз. Однако, вес ее раздробленной души был слишком велик, чтобы они могли сдвинуть ее хоть на миллиметр. Улыбка Джет расширилась. Она подняла меч и шагнула вперед. «В твоих снах». Через долю секунды ее призрачная фигура метнулась к дьяволу. Джет обладала необычной душой. Ее ядро было похоже на огромную сферу раздробленного кристалла, бесчисленные осколки которого беспорядочно спрессовывались, образуя зазубренное солнце. Ее сияющая эссенция постоянно просачивалась сквозь щели между осколками, но, в свою очередь, чем больше живых существ она убивала, тем больше росло ее разбитое ядро души. За годы своей жизни Джет убила бесчисленное множество существ, ведь это был единственный способ выжить. К этому времени ее ядро стало огромным, как гигантская звезда, яростно пылающая в холодной тьме ее опустошенной души. Кроме того, ее мертвая плоть могла поглощать гораздо больше эссенций, чем живая, что давало ей огромную физическую силу. Как ни странно, эта физическая мощь также трансформировалась в ужасающую силу ее призрачной формы. Двигаясь как призрак, Джет появилась перед великим дьяволом и ударила мечом. Все произошло в одно мгновение, слишком быстрое, чтобы его могли различить обычные глаза. Конечно, глаза великого дьявола вовсе не были обычными. Скрытая в песке фигура сдвинулась с места и подняла руку, чтобы отразить удар. В то же мгновение песок поднялся, как гигантская ладонь, повторяя ее движение. Однако туманный клинок не был сметен. Вместо этого он прошел сквозь песок и глубоко вонзился в душу древнего изверга. Мгновение спустя здание слева от них превратилось в облако пыли, уничтоженное гигантской рукой из песка. А одна из мириад душ, порабощенных сердцем Канахта, растворилась в небытии, приняв удар на себя. Мерзость не получила ни малейшего урона. На врага лишь немного повлияла летаргическая сила черного хапеша, и через долю секунды он от нее избавился. Из его возвышающейся фигуры вылетело тысяча песчаных копий, двигавшихся слишком быстро, чтобы от них можно было уклониться на таком близком расстоянии. Они прошли сквозь призрачную фигуру Джет, не причинив ей никакого вреда. Она отпрыгнула назад, понимая, что ее преимущество не продлится долго. И действительно, силуэт, скрывающийся в песке, слегка наклонил голову. Затем песок снова осел на него, образовав фигуру исхудавшего гиганта. После этого дымка кричащих душ хлынула вперед, как бурная река, угрожая разорвать ее душу на части. Духовная атака. Джет стиснула зубы. Это будет неприятно. Она оттолкнулась от земли, лавируя между падающими кусками разрушенного здания, чтобы уклониться от потока душ. В ее восприятии зазубренные куски разорванного металла и раздробленного бетона медленно, почти неподвижно падали вниз. Однако атака великого дьявола была слишком быстрой, чтобы успеть среагировать. В следующие несколько секунд горящая улица превратилась в яростное поле боя. Два призрака, один из тумана, другой из песка, столкнулись в жуткой тишине. Их призрачные шаги не издавали ни звука, лишь песок шуршал, касаясь обломков. Несмотря на всю разрушительную силу, которую они обрушили друг на друга, ни одна частица пыли не была потревожена их битвой. Столбы дыма не были разорваны ураганным ветром, палящее пламя не было потушено, земля не дрогнула, а небо не раскололось, потому что Джет была нематериальна, как и ее атаки. Ужасающий шторм преследующих ее фантомов, в свою очередь, был нацелен на ее душу. Если бы их битва происходила на материальном уровне, то, возможно, весь район уже бы сравнялся с землей, превратившись в дымящиеся руины, как и многие другие районы города. Проклятие! Джет отшатнулась назад, пронзенная мучительной болью. Она обрушила на древнего изверга целый ливень ударов, но что толку, ее коварная сила, великолепно служившая ей на бесчисленных полях сражений, была почти бесполезна против мерзкой силы сердца Канахта. Вместо того, чтобы разрезать его душу, она просто уничтожала фантомы, которых он поглотил. А их действительно был легион на окраинах, где до ее прихода бродил великий дьявол, наверняка жили миллионы людей, и лишь немногие избежали его жажды крови. Даже если к водовороту душ присоединилось менее 1% жертв, Джет пришлось бы нанести тысячи ударов, чтобы уничтожить их всех. Однако каждая из атак, от которых ей не удавалось уклониться, наносила прямой урон по ее собственной душе. Ее душа действительно была огромной и живучей, но в этой битве на истощение Джет все равно была обречена на поражение. И почему этот ублюдок должен был иметь власть над душами? Джет увернулась от шелестящего потока дымки и ударила по нему мечом, уничтожив еще одного несчастного призрака. К сожалению, эти призраки были не живыми существами, а частями великого дьявола, поэтому их уничтожение не восполняло ее эссенцию. Истощение эссенции было одним из страхов Джет, возможно, даже единственным ее настоящим страхом. Для всех остальных пробужденных потеря всей эссенции означала лишь период бессилия и плохого самочувствия. Для нее же это означало смерть, настоящую смерть, окончательное и необратимое уничтожение ее существа. Хуже того, Джет не была уверена, что сможет контролировать себя, когда столкнется с этим медленным и мучительным распадом. Те несколько раз, когда она была близка к тому, чтобы исчерпать всю свою эссенцию в общем, она не хотела их вспоминать. Она совершила несколько постыдных поступков. Неудивительно, что, доводя себя до предела во время битвы с великим дьяволом, она тратила целый океан эссенции души. Джет пока не паниковала, ведь ее резервы были во много раз больше, чем у большинства других святых. Более того, к ее туманному клинку были привязаны 5 могущественных душ. Если придется, она поглотит их одну за другой, отсрочивая неизбежное. И все же, даже если бы она чудом победила сегодня, накопленная ею эссенция была бы полностью израсходована. Джет пришлось бы собирать ее снова, капля за каплей. Такая рутина. Убийства давно превратились для нее в рутину. Иногда она мечтала освободиться от своего недостатка и жить мирной жизнью где-нибудь, где не нужно будет проливать кровь живых существ. Не то чтобы в двух мирах было такое место для таких, как она. Впрочем, эти мечты были редкими и глупыми. В основном Джет была вполне довольна своей жизнью. Но не сейчас. Проворно уклонившись от очередной атаки, она нанесла безжалостный удар по мерзости, а затем отпрыгнула назад, пройдя сквозь плавящуюся стену. Песок последовал за ней. Несмотря на ужасающую мощь и мерзкую силу великого дьявола, она все еще держалась на ногах. Она все еще сражалась, полная решимости увидеть смерть изверга. Почему она не сможет убить его? Она уже убила бесчисленное множество ублюдков, считавших себя сильнее нее, и которые действительно были сильнее нее. Сила не решала, кому жить, а кому умереть. Это делала Джет. «Иди, иди, следуй за мной дальше, причиняй мне больше боли, трать на меня больше времени». Если в этой мучительной схватке и было что-то хорошее, так это то, что проклятие летаргии, поражающее сердце Канахта, медленно накапливалось. Его последствия еще не были значительными, но Джет чувствовала, что дьявол с трудом поддерживает свой непрекращающийся натиск. Игнорируя боль, Джет ощутила, как темная ухмылка исказила ее губы. Она шаг за шагом отступала. Возможно, она еще недостаточно сильна, чтобы сразить сердце Канахта. Но, к счастью, она была не одна. Как у дьявола был легион душ, защищавших его, так и у нее была армия. У нее были Эффи и Кай. Так что ей оставалось только отвлечь ублюдка, пока они не придут. Окруженная дымом и пламенем, терпя нападение великого дьявола, Джет злобно улыбнулась и рассмеялась. Глава 1726. Стратегическое решение. Волки оттесняли мерзости. Группа специалистов уже получила доступ к резервной станции управления автоматизированными системами обороны города и работала над тем, чтобы привести их в рабочее состояние, по крайней мере, те, которые не были уничтожены. Возводились импровизированные баррикады, и в убежище уже устремились потоки гражданских. Эффи помогала своим солдатам, как могла. Она лично уничтожила наиболее опасных мерзостей в окрестностях волчьей армии и следила за тем, чтобы ее солдаты не оказались захлестнуты потоком монстров. Но теперь, чтобы не допустить их уничтожения, Ей пришлось самой отправиться в город и встретиться с врагом. Бой с титаном не был проблемой. Эффия сама была достаточно титанистой, однако на этот раз к ее солдатам приближались два ходячих бедствия. Один из них был огромным гигантом, не намного меньше ее самой. Его тело было высечено из обсидианового камня. У гиганта было 6 рук, каждая из которых держала архаичное оружие. На его голове было 4 звериных морды, по одной с каждой стороны, а из 4 ужасных пастей хлестали водопады крови. Этот ублюдок проглотил бесчисленное множество людей и жаждал большего. Другой титан был гротескным и отвратительным. Он был смутно похож на насекомое. С его спины на десятки метров в небо поднимался выпуклый мясистый горб. Хитиновое тело было почти невидимо под этой горой плоти, а вокруг отвратительного существа, словно мерзкая дымка, витали гнусные миазмы. Больше всего Эффи беспокоило то, что этих мерзостей было 2. Хуже того, они приближались к волчьей армии с разных сторон. Если бы она бросилась навстречу одному, второй растоптал бы ее солдат, не оставив никого в живых. Эти мерзкие твари. Обычно она не скупилась на ругательства, но с тех пор, как Эффи стала матерью, она пыталась привести свою речь в порядок, с переменным успехом. Издав леденящее душу рычание, она бросила на обсидианового гиганта испепеляющий взгляд, а затем решительно отвернулась и перевела свое колоссальное тело на сокрушительный бег. Ползущий ужас был ближе, и она решила сначала разобраться с ним. Она решила сделать и кое-что еще. Это было новое смелое стратегическое решение, которое не уступит прославленному гению ее запатентованного маневра рогатка. Конечно, Эффи придется постараться, чтобы убедиться, что эта штука действительно работает. Она одним огромным прыжком перемахнула через раскинувшийся парк, заставив пруды, расположенные на его территории, выплеснуться из своих берегов, и устремилась к титану. Существо было огромным, но верхняя часть его выпуклого горба едва достигала ее живота. К тому же его плоть казалась странно пористой. Конечно, Эффи уже знала, почему. Когда она приблизилась к чудовищу, оно поползло вперед и выпрямило свои сегментированные ноги. В то же время по горбу его спины пробежала странная рябь. Эффи нахмурилась и затаила дыхание, что было нелегко из-за ее недостатка. Тем не менее это было необходимо. В следующее мгновение в горе плоти открылись бесчисленные отверстия, из которых вырвались длинные шлейфы ядовитых миазмов. Они окутали титана, словно облако, и стали распространяться по всему городу. Лицо Эффи помрачнело. В том районе все еще оставались выжившие, но теперь уже нет. Будь ты проклят. Но это было еще не все. Вслед за миазмами из отверстий в мясистом теле существа вырвались многочисленные черные стержни. Выстрелив в небо, стержни расправили полупрозрачные крылья и развернули сегментированные ноги, превратившись в огромный рой чудовищных стрекоз. Эффи они показались крошечными паразитами, но, разумеется, каждая тварь была не меньше метра в длину и могла разорвать взрослого мужчину в клочья. Волнистая стена стрекозиного роя закружилась вокруг ползущего титана, чей горб немного сдулся. Ах, проклятие! Эффи позволила верховным доспехам окутать ее лицо, превратившись в прекрасную маску из полированной стали, идеально повторяющую контуры ее лица. Высокий белый плюмаж заструился на ветру, словно река шелковых нитей. Начнем. Она вытянула обе руки в стороны, задержалась на мгновение, а затем с силой свела их вместе, заставив ладони столкнуться. Над городом раздался громовой хлопок, потрясший небеса. Хлопок был настолько сильным, что вызвал настоящую ударную волну, от которой несколько зданий в облаке миазмов взорвались пылью и рассыпались. Само облако было разорвано на части и отброшено от города ураганным ветром. Даже чудовищные стрекозы были ошеломлены. В защитной стене мерзостей, окружавших титана, образовалась брешь. Наклонившись, Эффи нырнула в эту брешь и обхватила гигантское тело ползучего ужаса руками. Его мясистый горб плотно прижался к ее торсу, размазывая отвратительную жидкость по полированной нагрудной пластине. Борясь с тошнотой, она впилась пальцами в мягкий живот мерзости. Эффи чувствовала, как мерзкая жидкость пытается разъесть ее доспехи. Острые когти твари царапали ее голени, оставляя глубокие борозды на полированном металле. Но это не имело значения. Она могла выдержать атаки титана в течение нескольких секунд, особенно до того, как он опомнится и всерьез займется пробиванием ее брони. Если две враждебные силы атакуют с разных сторон, стратегическим ходом будет. Стиснув зубы, Эффи напрягла все мышцы своего огромного тела. Ей редко выпадал шанс помериться силами, но сегодня был один из таких дней. Нет, на самом деле она еще никогда не совершала столь безумных поступков, по крайней мере после того, как стала святой. Убийство Титана заняло бы слишком много времени и поставило бы под удар ее солдат. Она была уверена, что сможет убить ползучего ужаса, но не уверена, что расправится с ним достаточно быстро, чтобы помешать обсидиановому гиганту добраться до позиции волчьей армии. Поэтому, арх, из-под полированной маски вырвалось приглушенное рычание. Казалось, что ее мышцы сейчас лопнут, а позвоночник сломается. Но вместо этого ее ноги погрузились в землю. В то же время сегментированные ноги Титана поднялись над землей. Зарычав, Эффи потянулась вверх и подняла гигантское тело ползучего ужаса в воздух. «Ты такой тяжелый!» Но на этом она не остановилась. Когда ее рычание перешло в рев, она выдохнула и подбросила титаническое существо в воздух. Стратегическим ходом будет перебросить враждебные силы в одно место. Эффи не просто отшвырнула отвратительную мерзость. Она бросила ее прямо во второго Титана, чья громоздкая фигура возвышалась над руинами вдалеке. Глядя на ползущего ужаса, на его комически крошечное тело, наконец-то показавшееся из-под гигантского мясистого горба, на сегментированные ноги, шевелящиеся в панике, она не могла не нахмуриться. «Почему все мои стратегические решения всегда сводятся к тому, что я бросаю кого-то одного в кого-то другого?» Вид огромного Титана, летящего по небу, был настолько ошеломляющим, что даже кошмарные существа на земле остановились в замешательстве. Человеческие солдаты, у которых вошло в привычку часто смотреть на возвышающуюся фигуру Эффи, тоже не пропустили это странное и озадачивающее зрелище. Возможно, и у мерзостей, и у людей были схожие мысли. «Мне ведь все мерещится, верно?» Но это было не так. Единственным существом, которое не растерялось, был обсидиановый гигант. Ведь ползучий ужас летел прямо на него. Даже если бы четырехликий Титан был ростом с Эффи, он бы все равно был погребен под горой плоти, если бы ей удалось попасть в цель. А у нее была безупречная меткость. Гигант сделал движение, подняв вверх одно из шести своих орудий. Затем это орудие безжалостно упало вниз. Каменная булава ударила ползучего ужаса в воздухе, повредив его тело, и повалила его на землю. Из ран отвратительной мерзости вытекло озеро гнилостной крови, затопив несколько улиц. Обсидиановый гигант избежал удара титанического снаряда. Однако не успел ползучий ужас упасть на землю, как позади его огромного тела показался образ прекрасного стального колосса, который с ужасающей скоростью устремился к двум титанам. Изысканная маска великанши была безэмоциональной и жутко спокойной, но за ней губы Эффи были искривлены в зверином оскале, а глаза горели убийственной яростью. «Умрите!» Глава 1727. Драка титанических масштабов. Ползучий ужас был не так высок, как Эффи и обсидиановый гигант, но все же это было титаническое существо. Поэтому его огромное тело на несколько мгновений заслонило гиганту обзор, прежде чем он был отброшен в сторону. Эффи использовала эти мгновения, чтобы незаметно сократить расстояние между собой и противником. К тому моменту, когда огромная мерзость врезалась в землю, обсидиановый гигант едва успел среагировать. Он мог видеть лишь стального колосса, мчащегося на него с огромной скоростью, с телом, выглядящим как образец физического совершенства и идеальной атлетической формы. Белый плюмаж развивался позади нее, как пенящийся ручей. Земля содрогалась от каждого ее изящного, но громоподобного шага. Эффи не теряла времени даром, чтобы напасть. Она была безоружна, но это не означало, что она была бессильна. Перепрыгнув через корчащегося ползучего ужаса, она уперлась ногами в землю и схватила руку обсидианового гиганта, прихлопнувшего мерзость. Затем, откинувшись назад, она балансировала на одной ноге и подняла другую, согнув ее в колени. Через долю секунды ее нога, словно разрушительный осадный таран, метнулась вперед и нанесла сокрушительный боковой удар в грудь шестирукого Титана. Оглушительный громовой звук прокатился над полыхающим городом, и невидимая ударная волна разорвала клубящийся дым. Сила удара Эффи была столь ужасающей, что на черном обсидиане груди Титана появилась сеть трещин. Сам гигант попятился назад, его движения казались медленными из-за огромных размеров. Обсидиановый гигант отлетел бы назад и рухнул на спину, сравняв с землей десятки зданий, если бы не тот факт, что Эффи все еще сжимала его руку. Одновременно с тем, как ужасающая масса колоссального тела Титана толкала его назад, она зарычала и вывернула ему руку, потянув ее в противоположную сторону. Эффи использовала отскок от ударов в своих интересах, добавив его к своей силе и направив ужасающее напряжение в обсидиан. Раздался звук раскалывающегося камня и зловещий стон того, что должно было быть несокрушимым. В следующее мгновение локтевой сустав обсидианового гиганта разлетелся на множество зазубренных осколков. Они посыпались вниз, как метеориты, подняв в воздух тучи пыли. Эффи вывернула руку Титана, полностью вырвав ее из гнезда, а затем оторвала полностью. Наконец, освободившись от ее хватки, шестирукая мерзость была отброшена назад. Конечно, к тому времени Титан уже был пятирукой мерзостью. Но самое главное, сокрушив пальцы оторванной руки, Эффи схватила одно из оружия обсидианового гиганта. Колоссальная черная булава плотно легла в ее руку, и свирепая улыбка исказила ее губы за маской. Теперь она больше не была безоружной. Два титана, ее голос прогремел над руинами, заставив небо задрожать. Эффи сделала шаг вперед. Один из камня, другой отвратителен. Ни один из вас не съедобен. Какой смысл в вашем жалком существовании? С этими словами она бросилась в кучу обсидианового оружия. Гигант уже оправился от ее удара и обрушил на нее шквал атак, его пять оставшихся рук двигались, как спицы гигантского колеса. К тому времени ползучий ужас уже пришел в себя. Несмотря на то, что мерзость была ранена и лишилась мощной защиты, облака миазмов и роя чудовищных стрекоз, она все еще оставалась пугающим существом. Огромное тело Титана сдулось, а затем из-под него вырвался поток огромных щупалец, стремящихся обхватить ноги Эффи. Фу! Застигнутая врасплох, Эффи покачнулась. Ей удалось заблокировать три оружия гиганта черной булавой, но еще два попали по ее плечу, послав мощный удар по ее телу и вызвав реку искр, которые зазвенели по полированной стали доспехов. Дерьмо! Мощные щупальца ползучего ужаса сковывали ее движение, обхватывая обе ноги и одну руку. В то же время обсидиановый гигант обрушивал на нее удары сверху. Ей удалось защитить голову, но торс был избит, а нагрудник был на грани того, чтобы прогнуться внутрь. Верховные доспехи по-прежнему держались, но и у них был предел. Эффи была на ранг выше этих двух мерзких тварей, но на 6 классов ниже их. Но в конечном итоге важнее всего было то, что у нее просто не хватало конечностей, чтобы противостоять им обоим. «Вы ублюдки!» Зарычав, она попыталась разорвать щупальца на части с помощью силы, но губчатая плоть оказалась слишком скользкой и упругой. Она попыталась мощным ударом булавы отломить обсидиановому гиганту еще одну руку, но безуспешно, три его оружия блокировали ее удар, а еще два врезались в шлем. Все, чего она добилась, это оцепенение. Ситуация казалась ужасной. Что делать? Эффи яростно зарычала и отозвала шлем, словно приглашая ужасного гиганта размозжить ей череп. И действительно, обсидиановый меч мгновенно опустился сверху, стремясь разрубить его. Она подняла голову, подставляя лицо под удар гигантского клинка, и поймала его зубами. В глазах Эффи зажглась темная радость, а уголки ее рта изогнулись в злобной ухмылке. Затем она сжала челюсти, раздробив обсидиановый клинок. В руках у ужасного великана осталась только рукоять. Он двинулся, собираясь обрушить на нее 4 оставшихся оружия, но в этот момент Эффи посмотрела на него, обнажив зубы в ухмылке. Долю секунды спустя ее губы шевельнулись, и она выплюнула ему в лицо зазубренный осколок гигантского меча. Обломок обсидианового клинка пронесся по воздуху со скоростью сверхзвуковой ракеты и вонзился в глаз гиганта, полностью уничтожив его. Несмотря на то, что у Титана оставалось еще 7, он все равно вздрогнул. Это дало Эффи все необходимое время. Прекратив борьбу с ползучим ужасом, который пытался повалить ее на землю, она внезапно встала на колени и вгрызлась в самое большое щупальце, разрывая его зубами. Отвратительная мерзость издала жуткий вопль и отшатнулась в сторону, а из отрубленного щупальца полилась река гнилостной крови. Эффи выплюнула отвратительную плоть, утопив море пламени внизу в потоке крови, и скривилась. Аркх, на вкус как дерьмо. Воспользовавшись секундной слабостью мерзкого титана, она схватила щупальце другой рукой, подтянула его ко рту и тоже откусила. Обе ее руки были свободны. Обсидиановый гигант уже возвышался над ней, его 4 оставшихся оружия были подняты, чтобы размозжить ей голову. Эффи рванулась вперед из положения на коленях. Ее плечо столкнулось с животом титана, а руки взметнулись, чтобы обхватить его. Затем из ее окровавленных губ вырвалось звериное рычание. Броня на ее спине раскололась от 4 сокрушительных ударов, но пробужденная способность не позволила обсидиановому оружию причинить серьезный вред. Собрав всю свою силу, Она подняла обсидианового гиганта в воздух, не слишком высоко, но достаточно, чтобы лишить его всякой опоры. И мы отправляемся в путь, выгнув спину. Эффи прогнулась назад и швырнула титана через себя, выполнив грубый суплекс. Разумеется, она не отправила обсидианового гиганта на землю. Она швырнула его в ползучего ужаса. Мир содрогнулся, в потрескавшейся земле открылись глубокие расщелины. И пока два избитых титана приходили в себя, сверху на них упала изящная крылатая тень, а затем раздалась жуткая песня, которая прокатилась по их телам, словно сокрушительная волна. Глава 1728. Цена времени. Сердце Канахта. Сердце Канахта. Испытывая невыносимую боль, Джет продолжала спокойно сражаться с великим дьяволом. Ее разум был холоден и сосредоточен, методично просчитывая каждый шаг и движение противника. Она не могла уничтожить врага, но и мерзость не могла сокрушить ее. Пока они сражались, и ярость их битвы кипела в жуткой тишине, время продолжало течь. Она тянула время как могла, бессердечно заманивая древнего изверга к его окончательному концу. Как только появились Эффи и Кай, как же мы тогда его убьем? Кай мог бы ослабить великого дьявола силой своего голоса. Эффи с помощью звездного осколка смогла бы нанести мерзкому существу некоторый урон, но недостаточный, учитывая, что это было всего лишь вознесенное воспоминание пятого уровня. Белая ткань красиво светилась в темноте, а также наделяла оружие редким типом элементального урона, не слишком полезным, если не считать возможности резать нематериальные вещи. Было немного иронично, что единственный способ борьбы с ужасным призраком был дан ей за убийство повелителя мертвых, если Джет правильно помнила, так звали падшего тирана, которого Эффи убила на забытом берегу. Что-то шевельнулось в ее сознании, но все равно ничего из этого не хватит, чтобы убить сердце Канахта. Самое полезное, что Эффи могла сделать в этой битве, это усилить Джет своей вознесенной способностью. Однако Джет была бессильна против великого дьявола. Пока она не нанесет ему 10 тысяч ударов, изверг не падет. Однако, когда Джет двигалась между бушующей бурей кричащих душ, рассекая вихревой ураган песка клинком из тумана, она почувствовала, как в ее сознании зарождается идея или откровение. О чем я думала? Сердце Канахта. Имя было весьма необычным. Джет не знала, что такое Канахт, но у нее возникло странное подозрение. Это подозрение было связано с именем другой мерзости, испорченного монстра, которого Эффи убила вскоре после того, как попала в город, и с тем, что она прочитала в книге по истории. Это было действительно странно. Джет никогда не интересовалась историей, изучая ее лишь настолько, чтобы понимать современный мир. Однако в какой-то момент и по причине, которую она помнила лишь смутно, ей это стало нравиться. Возможно, это произошло из-за того, что она встретила человека, который с большим энтузиазмом рассказывал о древних культурах, и втайне досадовала, что у нее недостаточно знаний, чтобы поддержать разговор. Она не могла вспомнить, кто именно это был. Может быть, один из офицеров армейского командования в Антарктиде, или кто-то из академии, куда она часто наведывалась, чтобы полакомиться едой в преподавательском буфете. Как бы то ни было, Джет читала о странном обычае, который когда-то давно существовал у древних людей здесь, в западном квадранте. Они подготавливали своих умерших к погребению весьма своеобразным способом, удаляя из тел все органы, прежде чем поместить их в роскошные гробницы. Существовала даже легенда о боге, чье тело было расчленено на части, а затем собрано воедино, вернув его к жизни. Сердце Канахта, пасть Канахта. Она задумалась, существуют ли еще рука Канахта, легкие Канахта, рога Канахта. Касси говорила, что великий дьявол – это остаток проклятого короля. Возможно, этот король был разрезан на части, как и тот древний бог. И, возможно, эти части держали отдельно друг от друга, чтобы он не смог вернуться к жизни, как тот древний бог. Почему Джет вдруг задумалась об этом? Она и сама пока не была уверена. Ненавистный песчаный гигант неотступно преследовал ее. Вихрь душ вокруг него был таким же обильным, как и раньше, словно она ничуть его не истощила. Великий дьявол несколько замедлился из-за накопившегося груза неестественной летаргии, но и только. Испорченный ужас, чья душа была связана с черным хапешем, заразил смертельной ленью целый город в восточном квадранте. Гибель людей была трагической, и если бы Джет вовремя не выследила тварь, та могла бы стать катастрофой. Но все, что она могла сделать с сердцем Канахта, это немного снизить его скорость. Крепкий ублюдок. Джет отступила, пройдя сквозь почерневшую стену. Песок последовал за ней, просачиваясь сквозь щели и разбитые окна, а затем снова собрался в форму огромного гиганта. Еще один шквал атак обрушился на нее. Но разве это не странно? Благодаря своей способности трансформации Джет могла превращаться в неосязаемого призрака. Ее тело напоминало туман, но этот туман не был обычным. Например, его нельзя было развеять ветром или пламенем. Он мог проходить сквозь твердые предметы или двигаться под водой. А все потому, что то, что выглядело как туман, было вовсе не туманом, а просто проявлением ее силы. Конечно, Джет могла в любой момент вернуться в свою телесную форму. Сердце Канахта, однако, было осязаемым и неосязаемым одновременно. Песок, составляющий его тело, не проникал сквозь стены, как это делала она, он просто проникал в щели и трещины совершенно обычным способом. Зачем древнему призраку вообще понадобилась песчаная оболочка? Она едва увернулась от очередного шторма душ, каждая из которых была подобна кричащему лезвию, и поморщилась. Ее запасы эссенции были на исходе. С некоторым сожалением Джет поглотила одну из душ, привязанных к ее туманному клинку. Эта душа принадлежала испорченному тирану, которого она убила в рубеже, перед жуткой стеной плоти, обозначавшей место, где начиналась ужасающая, бездумная масса раскинувшегося тела первого искателя. Безмолвная битва продолжалась, и она терпела все более мучительную боль. Вскоре ей пришлось поглотить еще одну душу. Эта душа принадлежала испорченному титану, который пал от ее клинка под стенами правительственной цитадели в царстве снов. Битва с ужасным существом стоила многих жизней, но в конце концов цитадель выстояла против бедствия. Джет продолжала отступать, выигрывая время. Спустя некоторое время она поглотила третью душу. Душа принадлежала великому зверю, которого она убила в Южной Америке. Чтобы вовремя перебраться через океан, Джет пришлось воспользоваться услугой, которую ей задолжал святой Наев из Дома Ночи. Она уже начала слабеть. Четвертая душа растворилась в потоке эссенции, оросив ее опустошенную душу. Четвертая душа принадлежала одному из святых, который завершил свой третий кошмар в Антарктиде. Общественность не знала о нем, потому что вскоре после становления трансцендентом он сошел с ума. Шрамы, нанесенные его психике цепью кошмаров, оказались слишком глубокими, и его жизнь закончилась трагедией. Конечно, гораздо большую трагедию удалось предотвратить, вовремя остановив его. Джет издала сдавленное шипение и попятилась назад, хватаясь за грудь. На этот раз удар, от которого она не успела уклониться, оказался слишком сильным. Она поглотила пятую и последнюю душу. Эта душа принадлежала великому монстру, которого она убила в Антарктиде. Она отправилась туда, чтобы найти и убить эту мерзкую тварь, зимнего зверя, но, к ее ужасу, он был уже мертв. В отсутствие могущественного титана несколько ужасных кошмарных существ переправились через пролив из Восточной Антарктиды, чтобы захватить его территорию. Джет безрассудно сразилась с одним из них, чтобы утолить свой тлеющий гнев. Плохо. У нее не осталось душ, которые можно было бы поглотить. Что ж, была одна, ее собственная. Улыбаясь, Джет восстановила равновесие и подняла меч. Ее холодный взгляд упал на приближающегося дьявола. «Эй, сердце Канахта!» Ее голос был спокоен и полон мрачного веселья. «Я знаю твой секрет, а еще ты слишком долго медлил. Теперь уже слишком поздно, ублюдок». На горящее здание слева от нее приземлился огромный дракон, а на обломке справа наступила гигантская нога, заключенная в полированную сталь. Сегодня ей не придется поглощать собственную душу. Ее подкрепление прибыло. Глава 1729. Трое святых и дьявол. Трое святых стояли перед великим дьяволом, как стена между ним и далекими войсками. На мгновение все замерли, мерзость изучала новых врагов своими впалыми глазами, а Джет и ее товарищи устало наблюдали за его исхудалым обликом. «Как обстоят дела?» Ее голос звучал немного приглушенно из-за боли. Кай ответил после небольшой паузы. «Армия западного квадранта уже должна была добраться до волков», — Джет медленно кивнула. «Хорошо, тогда, Эффи, уменьшись, ты слишком крупная мишень». В следующее мгновение руин разорвало взрывом ужасающей силы. Великий дьявол не стал больше ждать. Он сделал шаг вперед, и в тот же миг поднялся ураган из песка и кричащих душ, заставивший бесчисленные здания рассыпаться и раствориться в пыли. Эта пыль была подхвачена ветром и присоединилась к уничтожающему вихрю. Слова древнего языка вновь зазвучали в вое ветра, шелестя, как мириады шепотов. Все поддадутся, насытят, будут служить. Джет не слушала, бросившись в поток душ. Теперь, когда в бой вступили Кай и Эффи, древний изверг использовал не только духовные атаки. Вместо этого из его исхудалой фигуры потекли потоки песка, превратившись в расплывчатую фигуру царственного человека. Его гигантские руки устремились к ним обоим, а рот открылся, словно пытаясь произнести проклятие. Битва больше не была безмолвной. Вместо этого по горящим руинам разнеслась оглушительная какофония звуков, которая, словно прилив, обрушилась на их уши. Но прежде чем великий дьявол успел произнести проклятие, гигантская булава из черного обсидиана врезалась в песчаную массу, образующую его голову. Мерзость не пострадала, но голова огромной песчаной проекции на мгновение рассеялась, и ей потребовалось некоторое время, чтобы восстановиться. Вместо его голоса над полем боя раздался голос великого дракона. Замедлись. Внушение Кая было не настолько сильным, чтобы подавить волю великого дьявола, по крайней мере, не сразу. Но, соединившись с изнуряющим эффектом неестественной летаргии, оно сковало изверга коварными цепями. Кай и Джет вместе прошли через бесчисленные сражения, и использование парализующего душу клинка черного хапеша в сочетании с его голосом было верной и проверенной тактикой, которую они применяли против могущественных врагов. Дракон взмыл в воздух, увернувшись от одной из гигантских рук, сделанных из песка. В то же время вторая рука потянулась к стальной великанше. Однако в этот момент ее фигура ослепительно сверкнула отраженным светом и исчезла. Вместо нее на обломках появилась высокая женщина в полированных доспехах, уже призывающая копье и щит. Эффи активировала одно из зачарований звездного осколка и крикнула: «Джет, это тварь! Как, черт возьми, нам ее убить?» Джет как раз размахивала своим туманным клинком, превратившимся в боевую косу. Теперь, когда все души, привязанные к нему, были поглощены, не было больше причин придерживаться формы хапеша. Хороший вопрос. Она уничтожила еще одну душу и крикнула в ответ: «Та мерзость с забытого берега, повелитель мертвых, помнишь, как ты его убила?» Эффи использовала свой щит, чтобы выдержать страшный удар, подставив под него плечо. Несмотря на ужасающую силу великого дьявола, ей удалось устоять на ногах. Та гора костей, конечно. А что? Превратившись в туманную дымку, Джет уклонилась от потока кричащих клинков и снова вернулась в форму призрака. «По моей команде сделаем то же самое». Она читала много отчетов о забытом берегу, поэтому многое знала о странных кошмарных существах этого неизведанного региона царства снов. Повелитель мертвых, как называли его выжившие в мрачном городе, был мерзостью, обитавшей в катакомбах, а его тело напоминало гору костей. Однако эти кости были лишь внешней оболочкой падшего тирана. Его истинное тело было спрятано глубоко внутри и напоминало гигантского трупного червя. Во время финальной битвы с повелителем мертвых, спящим под предводительством Нефис, удалось значительно повредить внешнюю оболочку, что позволило Эффи метнуть свой щит в сердце костяной горы. Червь был уничтожен, а тиран погиб. Джет хотела сделать то же самое с сердцем Канахта. Намек на откровение, который она почувствовала, вспомнив о повелителе мертвых, касался природы этих двух мерзостей. Падший тиран был червем-переростком, прячущимся в горе костей, чтобы защитить свою хрупкую плоть. Великий дьявол же был призраком, а она, как никто другой, знала, что призраки не боятся физических атак. Почему же тогда сердце Канахта использовало оболочку из неразрушимого песка? Зачем ему вообще понадобилось защищаться от физических атак? В чем его секрет? Именно размышления о древних легендах западного квадранта дали Джет ответ, который она считала верным. Кто бы мог подумать, что увлечение историей однажды окажется таким полезным? Если Джет когда-нибудь удастся вспомнить, кто именно повлиял на ее увлечение, она должна будет поблагодарить его. «Я нанесу удар, вы оба, приготовьтесь. Если она окажется права и им удастся провести нападение, то великий дьявол будет убит. С остальными хранителями врат, должно быть, уже разобрались, учитывая, что Эффи и Кай были здесь, так что убить сердце Канахта означало выиграть битву и жить, чтобы сражаться дальше. Если она ошибалась, Джет придумает что-нибудь еще. В любом случае проклятый изверг умрет, битва будет выиграна людьми, а ее солдаты вернутся домой с победой. Поражение было недопустимо. Тогда, в первом кошмаре, она выползла из свежей могилы, голыми руками выкапывая себя из-под влажной земли. С тех пор ничто из того, что делала Джет, не казалось ей таким уж трудным. Значит, и убить этого великого дьявола было не так уж и сложно. Глава 1730. Разбивательница сердец. Битва продолжалась, и все трое постепенно теряли позиции. Великий дьявол оттеснял их все дальше и дальше назад, к линии огня, созданной волчьей армией. Теперь, когда они приблизились к сердцу города, вокруг было множество кошмарных существ. Джет с удовольствием бы разбушевалась и уничтожила нескольких из них, чтобы пополнить запасы своей эссенции, но, к сожалению, древний изверг был слишком силен и властен. Она не могла позволить себе даже на мгновение отвлечься, если хотела выжить. Мерзости тоже, казалось, оставили свое безумное бешенство и разбежались, чтобы избежать вихря разрушения, которым была битва с сердцем Канахта. Джет, Эффи и Кай были избиты и измучены. Их души и тела получили множество ран, ну, в ее случае, не тело. Тем не менее они все еще хорошо держались. Боль и травмы были для них не в новинку. Каждый из них обладал богатым опытом выползания из самого ужасного ада. Все святые были такими, но они трое, в частности, пережили слишком много ужасов, чтобы их отпугивали несколько царапин, каким бы страшным ни был противник. Именно благодаря своему опыту они слаженно сотрудничали, не только противостоя нечестивым силам великого дьявола, но и постепенно заманивая его в ловушку.